Альфред Шклярский. Томик среди охотников за человеческими головами. Пролог. Остров злых людей. Лили Кохи шел по тропинке, вьющейся среди зарослей, покрывавших горный склон. Напрягая зрение, Лили внимательно вглядывался в чащу тропической зелени. Его голову, покрытую густыми, как войлок, волосами, украшали яркие разноцветные перья райских птиц. Султан из перьев, придерживаемый на макушке лыковой сеткой, походил на широко развернутый веер, блестевший пурпурным цветом крови. По верованиям некоторых папуасских племен, перья этой величественной и красивой птицы не только способны защитить воина от раны, полученной в открытом бою или коварно нанесенной из засады, но является также весьма могучим амулетом против пури-пури, то есть колдовства, которого боятся самые отважные воины. Вот почему храбрый Элили Кохи никогда не расставался с чудодейственным султаном и даже получил от своих соплеменников имя, которое на местном наречии означает «красная райская птица». Элили Кохи, как и все другие мужчины, обитающие в глубине огромного таинственного острова, с малолетства был воином и охотником. На правом плече Элили нес знаки своей воинской доблести – лук из пальмового дерева, длинные стрелы с зазубринами, копье и каменный топор, крепко привязанный лыком к деревянному топорищу. Элили не носил никакой одежды, кроме короткой набедренной повязки из белой коры. Его темно-коричневое тело было раскрашено в черные и белые полосы. Припухлые губы и проницательные глаза были окружены кольцами, нанесенными на лицо красной и желтой красками. Высушенные слегка заплесневелые свиные хвостики, свисавшие из продырявленных мочек ушей, и кость казуара, торчавшая в носу, указывала на то, что Элили Кохи принадлежит к числу выдающихся вождей своего племени. И это было действительно так. Видно ожерелье, сплетенном из тонких лиан, которое висело на шее Элили, виднелись 8 узлов, а каждый из них означал победу над врагом в рукопашной схватке. Элили Кохи шел осторожно, готовый в любой миг отразить неожиданное нападение. Ведь Элили сам был частичкой джунглей, в которых непрестанно идет борьба за жизнь, как, впрочем, и во всей природе. Нападение, оборона, триумф победы и смерть соседствуют друг с другом на всем пространстве джунглей. Побеждает смелый, а слабый должен погибнуть, чтобы сильный мог жить. В погоне за живительными солнечными лучами высоко в небо тянутся кроны деревьев. Из переплетения их ветвей нельзя даже понять, кто вышел победителем в этой погоне. Внизу, у подножия лесных великанов, ведут беспощадную борьбу между собой растения подлеска, состоящего из папоротников, колючих пальм, бамбука и различных вьющихся растений. В борьбе за сохранение вида животный и растительный мир джунглей находился в равновесии. Деревья и лианы душили друг друга в смертельных объятиях. Насекомые точили деревья, птицы пожирали насекомых. А единственные хищники новогвинейских джунглей – крокодилы, притаившись, готовились напасть на любое живое существо, не исключая человека. Обитающие в джунглях люди тоже вели между собой непрерывные войны и не брезговали человеческим мясом, то есть были каннибалами. Элили Кохи в одиночестве направлялся к ручью, где недавно нашел место, удобное для ловли рыб. Никто из его соплеменников не хотел идти на ловлю вместе с ним. Дело в том, что к берегу ручья надо было идти через местность, которую посещали злые духи. Элили Кохи был храбрым человеком, но и он с каждым шагом вперед чувствовал усиливающийся страх. Идти оставалось совсем недалеко. Среди зеленой чащи справа от тропинки лежал огромный валун. На его плоско срезанной вершине, покрытой толстым слоем зеленовато-желтого мха, росло несколько суковатых деревьев. Корни их свисали с валуна по бокам, как желтые ядовитые змеи. Между ними у самой земли виднелась расщелина. Каким образом одинокая скала очутилась в глубине джунглей, никто не знал, но среди соплеменников Элили из поколения в поколение передавалась легенда, что в темном гроте у подножия валуна обитают злые духи, у этих духов огненные глаза и желтые жала. Проходя через чащу, за которой скрывался таинственный валун, Элили ускорил шаг. Он даже отвернулся, чтобы случайно не встретиться взглядом с огненными глазами злого духа. Здесь даже днем безопаснее ходить в обществе шамана, знающего различные заклинания. На этот раз храброму Элили удалось спокойно пройти мимо обиталища духов. Из его груди вырвался вздох облегчения. Элили Кохе побежал прямо к ручью и вскоре услышал плеск воды, пробивающиеся через каменные пороги. Лес поредел. Элили Кохи замедлил шаг и стал внимательно осматриваться. Вскоре он нашел место, где в прошлый раз спрятал свое рыбацкое снаряжение. Укрытием служил ствол молодого бамбука, с которого Элили сорвал тогда цветы и листья, выгнул его в дугу, привязав вершину к нижней части и соорудил таким образом нечто вроде обруча диаметром примерно 1,5 метра. Элили Кохи с удовольствием убедился, что весь обруч уже заткан сетью с крупными ячейками. Он с благодарностью взглянул на сидевшего в центре сети паука величиной с лесной орех, обладателя мохнатых темно-коричневых ног. Изобретательные жители острова часто использовали этих пауков для плетения рыболовных сетей. С этой целью они выбрали в джунглях подходящий бамбук, сгибали его в обруч, а все остальное доделывал паук, который, найдя кольцо, очень удобное для устройства засады на насекомых, опутывал его гибкой и достаточно прочной сетью, сохранявшей свои достоинства даже в воде. Элили Кохи осторожно острием копья прогнал паука, потом каменным топором срубил ствол бамбука и направился к протекавшему поблизости ручью. Вскоре он очутился на одном из крупных камней. Как раз в этом месте каменная осыпь некогда перегородила русло ручья и образовала естественную плотину, за которой возник омут и водоворот. Элили Кохи отложил оружие в сторону. Широким движением руки он погрузил сеть в воду омута. Через некоторое время ему попалось несколько небольших рыбешек. Элили положил их в кошелку, сплетенную из лиан, забросил ее себе на спину, взял в руки оружие и бамбуковую сеть с паутиной и направился к скалам, где намеревался спрятать все рыбацкое снаряжение до следующего раза. После недолгих поисков ему удалось найти удобное место. Спрятав сеть, он пошел обратно в поселение вдоль небольшого горного склона. Внезапно с плоской вершины одной из скал послышался тоскливый крик. Элили Кохи остановился, стал прислушиваться. Спустя минуту на его лице появилась улыбка. Это Галеве пела свою любовную песню. Элили Кохи осторожно и бесшумно взобрался на остро срезанную вершину скалы. Скрываясь чаще кустов, Элили глядел на талантливую птицу. Мы, европейцы, называем этих птиц шалашниками или беседковыми. Это весьма свободные птицы-строители. Самец, готовясь к брачному периоду, несколько месяцев строит свадебную беседку, а вернее великолепный бальный зал. Прежде всего он выбирает удобное ровное место, потом клювом и когтями расчищает площадку, выравнивает ее и вырывает траву. Если на площадке растет кустарник, птица срывает с него листья и кору, чтобы растения засохли. Она оставляет лишь один куст, вокруг которого строит земляную платформу диаметром около 1 метра, потом с помощью мха и стеблей одного из видов орхидных, растущего на ветвях больших деревьев, укрепляет откосы платформы. После этого птица собирает в лесу золотистые листья и ветки, красные, белые, зеленые ягоды и раскладывает их на платформе, образуя различные узоры. Кроме того, свой бальный зал птица украшает разного рода цветами, яркими плодами, даже грибами и разноцветными насекомыми. Если спустя некоторое время украшения завянут или потеряют вид, птица выбрасывает их и заменяет свежими. Элеликохи сосредоточенно вслушивался в приятные мелодичные трели птицы. Он радовался, наблюдая за птицей, ведь местные жители превосходно знали обычаи галеви и внимательно следили за их работой по строительству свадебных беседок. Деятельность галеви заменяла туземцев календарь их собственных хозяйственных работ. Когда галеви начинали расчищать землю, женщины знали, что пора уже приниматься за расчистку своего поля. Когда птицы начинали постройку платформы, женщины тоже приступали к рыхлению земли заостренными палками. Когда птицы строили вокруг платформ ограждение, женщины ограждали свои поля, чтобы уберечь урожай от прожорливых диких кабанов. Посадку овощей следовало начинать тогда, когда птицы приступали к украшению платформ, а окончание этих работ и любовное пение птиц совпадало по времени с созреванием овощей. Поэтому-то так обрадовался Элели, наступало время уборки урожая, время изобилия, танцев и веселых песен. Вскоре Элели вышел из укрытия и снова очутился в джунглях. Тропическая жара умерила суету живых существ, кроющихся в лесной чаще. Элеликохи не спеша вошел под сень деревьев. У него было достаточно времени, и он мог вернуться в свое селение еще до того, как женщины приготовят обед. Но вдруг в лесной тишине почти одновременно раздался свист стрелы, выпущенной из лука, и крик смертельно раненой райской птицы. Элеликохи инстинктивно присел, прячась за стволом дерева. Он пытался уловить слухом трепетание крыльев, шелест ветвей и глухой стук упавшего на землю тела птицы. Сделав несколько бесшумных прыжков, Элели приблизился к месту неожиданной охоты. Тихо и осторожно раздвинул ветви куста, за которым скрывался. Всего лишь на расстоянии нескольких шагов от Элели у подножия высокого дерева какой-то мужчина с лука в руках нагнулся над охотничьим трофеем. На охотнике была надета набедренная повязка из древесной коры и пояс черного цвета. Нос, проткнутый насквозь костью казуара, был окрашен в желтый цвет. На лице виднелись симметричные красные полосы. Мочки его ушей были украшены высушенными колибри, шея – ожерельем из раковин и собачьих зубов. Рядом с охотником лежали копье и каменный топор. Став на одно колено, он рассматривал убитую птицу. В глазах Элели блеснула молния гнева. Чужой охотник принадлежал к племени Мафулу, с которым племя Тавади вело войну. Протекавший поблизости ручей как раз служил границей между охотничьими угодьями этих племен. Нарушение границы представителями противных сторон всегда влекло за собой кровавую месть. Элеликохи тихонько прислонил копье к стволу дерева, топор и сетку положил рядом на землю. Потом он достал зазубренную стрелу и крепко натянул тетиву лука. Раздался резкий свист стрелы. Несчастный Мафулу пытался подняться на ноги со стрелой, пронзившей его шею, но не успел, так как вторая стрела угодила ему прямо в грудь. Со сдавленным стоном Мафулу тяжело упал на мертвое тело райской птицы. Элеликохи подбежал к поверженному противнику. Среди туземцев Новой Гвинеи воины в основном ограничивались отдельными нападениями на врагов из засады. Воин, убивший неприятеля и уцелевший сам, считается героем, поэтому Лили Кохи с гордостью завязал девятый узел на своем зловещем ожерелье. Он быстро подобрал оружие мертвого врага, прихватил райскую птицу, сетку с пойманной рыбой и побежал в свое селение, неся соплеменникам радостную весть об одержанной победе. Родное селение раскинулось на небольшой возвышенности посреди плоскогорья. Несколько домов, построенных на высоких сваях, вбитых в землю, стояли двумя параллельными рядами, как бы обрамляя довольно широкую улицу, покрытую хорошо утрамбованной красной глиной. В конце улицы, на краю обрыва, стояло сооружение покрупнее, которое туземцы называли эмония. В эмоне происходили собрания старейшин, жили вожди и неженатые члены племени. Жилые дома были оборудованы со стороны улицы небольшими галереями, прикрытыми слегка изогнутыми кверху крышами. Селение было защищено полукругом частокола из заостренных бревен. Это укрепление свидетельствовало о воинственности Тавади, которые, ведя непрерывную войну с соседями, опасались возможного нападения с их стороны. Элиле Кохи, что было сил, спешил к своим. Вот он уже очутился на улице, укрытой за частоколом. Победный клич воина сразу же обратил на него внимание мужчин, мирно сидевших на галереях. Все они сразу же направились вслед за Элиле Кохи в эмоне. Известие о новой победе Элиле Кохи с быстротой молнии разнеслось по всему селению. Несколько воинов немедленно стали готовиться в путь, намереваясь сопровождать Элиле Кохи в джунгли, чтобы доставить в деревню кровавый человеческий трофей. Обитатели селения были радостно взволнованы. Пока один отряд спешно направлялся в джунгли, второй отправился к женщинам, работавшим в поле на пологом горном склоне. На земле Тавади появился враг, и надо было немедленно организовать охрану работавших в поле женщин. Вскоре несколько воинов заняли посты на горных склонах, окружавших обработанные поля. Сверху им было удобно следить за всем, что происходит вокруг. Весть о возможности неожиданного нападения врагов молниеносно облетела работавших в поле женщин. Низкорослые, полные, в огромном большинстве довольно неуклюжие женщины передавали известие из уст в уста. Женщины племени Тавади не носили одежды, только небольшие повязки вокруг бедер скрывали их наготу. Никогда не мытые тела многих из них были обезображены струпьями, оставшимися от плохо залеченных ран. Как и полагалось женщинам воинственного племени, они носили на шее ожерелья из тонких лиан с нанизанными на них костями их мужей и близких родственников, сложивших головы в битвах с врагами племени. Как только женщины услышали весть, принесенную воинами, они стали работать еще усерднее, чем раньше, ведь необходимо было собрать как можно больше овощей к вечернему пиру. Они быстро заполняли огромные сплетенные из лиан корзины коричневато-красными шероховатыми плодами батата, основной пищей туземцев, корневищами таро, сахарным тростником и самыми любимыми у папуасов овощами, крупными клубнями растения, носящего название ямс или диаскория. После этого женщины нагрузили корзины небольшими полосатыми тыквами и огурцами, не забыв прихватить и листья табака. Покончив с наполнением корзин, женщины забросили их себе на спину, удерживая с помощью тонких лиан, перекинутых через склоненные вперед головы. На самом верху огромного тюка из овощей и бамбуковых стволов, наполненных водой, матери сажали еще своих детей, помещая малышей в специальные бамбуковые клетки. Ну а если какая-либо из женщин откармливала собственной грудью поросенка, то она несла его на руках перед собой. Нагруженные до отказа, словно вьючные мулы, женщины направлялись в деревню под охраной мужчин, державших в руках только оружие. Возвратившись в селение, женщины немедленно принялись разжигать костры, чтобы в них накалить добела длинные плоские камни. По обычаю племени еда готовилась в первобытной печи, то есть в специально выкопанном рву, куда клали горячие камни. На них слой продуктов, потом опять клали горячие камни и продукты, повторяя эту операцию до тех пор, пока ров не наполнялся до краев. После этого ров засыпали землей, приблизительно через 2 часа доставали из рва готовую еду, и тогда начинался пир. Однако на этот раз радостное ожидание пиршества было нарушено еще до того, как нагрелись камни для печи. Печальным возвращением отряда воинов под командованием Элилекохи оказалось, что вместо трупа поврежденного врага они принесли с собой тела 2 собственных воинов, погибших в стычке с отрядом Мафулу вблизи того места, где Элилекохи застрелил врага. Воины Мафулы устроили засаду и неожиданно осыпали из-за кустов отряд Элилекохи градом стрел. 2 воина из отряда Тавади погибли сразу, несколько других были ранены. И только благодаря осторожности Мафулу, некоторые, несмотря на явный перевес сил, очень боялись известных своей жестокостью соседей. Отряд Давади мог отступить, потеряв только брата Элилекохи и еще 1 пожилого воина. По местным обычаям, смерть брата Элилекохи могла считаться прямым возмездием за смерть 1 из Мафулу, ведь его убил Элилекохи, а в джунглях действовал неписанный закон – смерть за смерть. Но 2-й убитый Тавади и несколько раненых требовали отмщения. Надо было убить и ранить столько же Мафулу, сколько потеряли Тавади. Тем временем с окрестных гор поплыли тоскливые звуки, похожие на нежный звук 1000 серебряных колокольчиков. Это лягушки, тондулы, начинали свой вечерний концерт. А в селении Тавади вместо радостных песен раздавались причитания и слышались рыдание. Единственная жена погибшего брата Элилекохи и 3 жены старинного воина в знак траура вымазали тела белой глиной и, громко рыдая, катались в пыли. В своих причитаниях они славили погибших мужей и осыпали проклятиями их убийц. Мужчины тоже не отставали от них. Элилекохи повязал свой топор на бедренной повязкой брата и присягнул жестоко отомстить врагам. Такую же присягу приносили близкие и дальние родственники 2-го убитого воина, ведь костры, разложенные на вершине гор, уже подавали весть о трагическом событии окрестным племенам, и их представители уже собирались на тризну. Этот день женщины раскопали дымящие печи с яствами только поздним вечером. Мясо 2 кабанов, специально заколотых для тризны, и огромную кучу овощей разделили между собравшимися жителями селения и прибывшими на тризну гостями. Лучшие куски мяса и ямс получили старейшины племени и знаменитые воины. Они брали свои порции, заворачивали их в листья и съедали, отойдя в сторонку. Женщины разделили между собой остатки мяса и овощей. Дети и собаки копались в пепле на дне рва, добывая оттуда неподобранные случайно куски. Погребальный обряд тянулся довольно долго, поэтому после ужина мужчины направились в Эмоне на совет. Уселись рядами вдоль огня, пылавшего в углублении, идущим по всей длине пола Эмоне. А вождь племени свернул несколько листьев табака и добыл из сетки оригинальную трубку. Она была сделана из довольно толстого бамбукового стебля длиной 30 сантиметров. Трубка с обеих сторон наглухо замкнута. По концам бамбукового стебля наверху находились отверстия. В одно из отверстий вождь вставил свернутые, как сигару, листья табака и поджег их горячей веточкой, вынутой из костра. Приложив второе отверстие ко рту, он стал всасывать воздух до тех пор, пока вся трубка не наполнилась табачным дымом. Вождь выбросил догоревшие листья и передал трубку соседу. Все собравшиеся по очереди затягивались дымом, накопившимся внутри трубки. После этой церемонии началось долгое совещание. Собравшиеся пришли к единодушному решению отомстить племени Мафулу, что, несомненно, должно порадовать души погибших воинов. Члены совета вышли на площадь. Там царило большое оживление, потому что в эту ночь не только женщины, но и дети не ложились спать. Вдовы продолжали причитать, публично показывая глубину своего отчаяния. Они калечили тела острыми бамбуковыми ножами, рыдали и катались в пыли. Воины начали немедленную подготовку к походу. Они осматривали оружие, сажей и белой глиной выводили на телах полосы, надевали на головы султаны из птичьих перьев, вешали на шею ожерелья из зубов диких кабанов. Они еще до рассвета были готовы в путь, но перед походом надо было совершить обряд военного танца. В полном вооружении воины разделились на две группы, которые уставились друг против друга лицом к лицу в длинные ряды. Сначала воины обоих отрядов бросали друг на друга грозные взгляды, напевая вполголоса устрашающую песнь. Потом танцоры стали потрясать копьями, луками и каменными палицами. Стоя на месте, они мирно и крепко били ногами по земле, так что облако красноватой уличной пыли совсем заволокло их ряды. Темп танца постепенно убыстрялся. Обе группы танцоров делали один шаг вперед, потом отступали на два шага назад, поворачивались раз направо, раз налево и внезапно бросались друг на друга, издавая боевой клич. Они долго то наступали друг на друга, то отступали, пока, наконец, в воздухе раздался свист стрел, пущенных из луков. Оба отряда танцоров внезапно остановились, как вкопанные. Боевая песня утихла. Как раз в этот момент край солнечного диска показался из-за гряды горных вершин. После тропической ночи вставал новый день. А это значило, что злые духи джунглей теряли свою силу. Воины могли отправляться в поход. В этот же день главный вождь племени Тавади Элелекохе во главе отряда своих воинов перешел пограничный ручей и опустошил ближайшее селение Мафулу. Полилась кровь. С тех пор долгое время то Тавади, то Мафулу по очереди организовывали пиршество в честь победы или тризны по погибшим соплеменникам. Однажды Элелекохе снова готовил военный поход против Мафулу, ведь во время каждого предыдущего похода погибали воины, что обязательно требовало отмщения. Старейшины и вожди держали совет в Эмоне, говорил Элелекохе. Он напомнил все обиды, нанесенные вредными Мафулу, упомянул о добыче, доставшейся Таваде во время прежних походов. Поощряемый гулом одобрительных голосов, Элели все больше волновался. Щедро одаренные приношениями жрецы предсказывали победу племени Таваде. Вот вождь разжег трубку, чтобы отпраздновать решение начать новый поход. В Эмоне воцарилась тишина. Вдруг откуда-то со стороны горных вершин послышался голос, многократно усиленный эхом. «Хо! Хо! Вы, находящиеся внизу по ручью, слушайте!» – неслось по долине. Элелекохе красноречивым жестом потребовал тишины. Он выбежал на галерею, приложил обе ладони ко рту и словно в рупор крикнул: «Хо! Вы с вершины горы, говорите! Мы слушаем! Хо! К нам приближаются белые духи, похожие на людей. Они собирают в джунглях красивейших птиц и цветы. Горе нам!» Услышав весть о необыкновенных духах, мужественный вождь Алеле Кохи вздрогнул. Его сердце затрепетало. Он долго молчал, а потом, собрав все силы, крикнул: «Хо! К нам ли идут белые духи? Они идут вниз по ручью, через три луны, будут у вас. Берегитесь, спасайте ваших птиц!» Глава вторая. Встреча в Сиднее. В южном районе Сиднее, на предместье в коттедже директора парка Таронга, огромного зоологического сада, справлялся шумный бал. Господин Филипп Гард принимал необычных гостей, потому что кроме его закадычных